6. История Сомика. Тому лет полста это было. Я бродяжил по дельте, бабки сбивал в дорожных забегаловках со своим корешем Хохотунчиком. Его Хохотунчиком звали, потому что он блюза никогда не догонял. То есть лобать-то блюза он мог, да только не чувствовал ни шиша, ни секунды. И в кармане сквозняк, и ломает его с бодуна, а все равно скалится, хоть ты тресни. Я ему говорю: «Хохотунчик, ты же никогда не залобаешь лучше глухого хлопка, покуда нутром блюза не почуешь». А глухой хлопок, Дормайер, это дедуля такой был, мы с ним джимовали время от времени. Видишь ли, в те годы до хрена блюзменов слепыми были. Их так и звали: слепой Лимон Джефферсон, слепой Вилли Джексон, ну, вроде того. А старина Хлопок, тот глухой, как пень был. Но так не очень музыку залобаешь, слепому-то еще куда ни шло. Ну, вот играем мы «Перекрестки», к примеру, а глухой Хлопок в сторонку отвалил и, зная себе, пешеходный блюз шпарит, да еще воет, что твой пес недобиток. Мы уже и в лавку сходим, возьмем прочуфанить себе, ну, кока-колы там, а глухой хлопок все дальше заливается. Больше всех ему фартило, потому как не слыхал, насколько сам лажает. А у нас ни у кого духу не хватало ему об этом сказать. Ладно, чего там. Вот я и говорю ему, мол, никогда ты не залобаешь лучше глухого хлопка, покуда блюза в себя не примешь. А Хохотунчик мне: тогда ты мне должен помочь. Вот, значит. А Хохотунчик, кореш мой, еще по старым временам партнер, можно сказать. Поэтому я ему говорю: я блюза-то на тебя напущу, только ты уж чур не злись на меня. Как я это сделаю? Мое дело. Он говорит: лады. И я говорю: лады. И начинаю блюза на него спускать с цепи, чтобы можно было на пару в Чикаго рвануть и в Даллас записать себе пластинок, да кадиллаком разжиться, чтоб все как у других парней, ну, вроде Мадди Уотерса или Джона Ли Хукера и прочих. А у Хохотунчика жена была, звали Ида Мэй, ну, красотуля такая, и держал он ее в Кларксвилле, и постоянно хвастался, дескать: не болит у меня голова за Иду Мэй, когда я на гастроли уматываю, поскольку любит она меня единственно и страстенно. И вот как-то говорю я Хохотунчику: в Батон-Руже мужик один есть, сдает совсем нового Мартина, всего за 10 баксов. Так не съездит ли он и не возьмет ли мне эту гитару, потому как у меня вдруг понос открылся, и на поезде мне ехать никак невозможно. И вот полдня не проходит, как Хохотунчик из города, а я беру какого-никакого пойла, цветочков-фигочков и прямым ходом чешу к малютке Иди Мэй. Она молоденькая совсем, пить ни хрена не умеет. Но уж как только я сказал ей, что старину Хохотунчика поездом переехала, она кинулась из горла хлестать точно из мамкиной титьки, то есть в перерывах между соплями да слезами. А я и сам всплакнул, признаться. Ну, все ж таки партнер мой Хохотунчик был и все такое, упокой, Господи, его душу. И тут сам опомниться не успел, а уже и думай, утешаю, как полагается, любовью в ее скорбный час и прочее. Хохотунчик, значит, возвращается, и, знаешь, ни слова мне, что я с Идой Мэй баловался. А говорит зато: прости, не нашел я мужика с гитарой. Отдает мне 10 и домой торопится, потому как Ида Мэй так рада его видеть, мол, что по особой программе его весь день обслуживает. А я ему: так и меня ведь она по особой программе обслуживала. А он мне: а это ничего, ей же одиноко было, а ты мой лучший друг. В самые блюза, значит, парнишка вляпался, да только к нему ни хрена не прилипло. Поэтому я что, беру на прокат форт, еду к хохотунчику и давлю там колесами его собаку, что на дворе привязана. А он мне: собака все равно старая уже, я еще совсем пацаном ее себе завел, так что самое время Иди Мэй щеночка подарить. — И тебе не грустно? — спрашиваю. — Не-а, — отвечает. — Собака свое пожила уже. — Ну, ты, хохотунчик, безнадега. Мне надо мозгой пораскинуть. И вот сижу, раскидываю. Два дня раскидывал, как блюза на старину хохотунчика напустить. Но знаешь что? Даже когда этот парень стоял и смотрел, как дымятся угольки от его дома, в одной руке Ида Мэй, в другой — гитара, он все равно только Бога благодарил, что они успели из дому выскочить и не ошпарились. Мне проповедник как-то рассказал, что есть такие люди, они до трагедии возносятся. Говорит, черномазые народы, они до трагедии должны вознестись, наподобие Иова в Библии, ежели хотят, чтобы воздалось им, как полагается. И вот я прикинул, хохотунчик как раз такой, до трагедии подымается, а сам только крепчает, когда пакость какая на него валится. Чтобы блюза себе схавать, есть много разных дорог. Не только ж пакости валятся, иногда и просто ничего хорошего не происходит. Разочарование! Слыхала такое слово, нет? И вот узнал я как-то, что под Билокси, в аккурат возле одного из соленых болот у залива, завелся сом. Здоровый, со шлюпку, и никто его поймать не может. Даже белый там один есть. Так он $500 предлагает тому, кто сомика того отловит и ему принесет. А народы, они того сама ловят, ловят, да только никак не везет им. И вот я говорю хохотунчику, дескать, есть у меня рецепт один секретный. Мы с ним того сомика поймаем, бабки огребем, поедем в Чикаго и запишем себе пластинок. А я-то знаю, что не бывает сомиков со шлюпку, а если бы были, то их бы давно уже всех выловили. Но хохотунчику, ему разочарование надобно, ежели хочет, чтоб блюза на него прыгнула. И вот, пока мы туда едем, я в него такие детские мечты вливаю. У этого сомика на спине уже кадиллаки растут и дома с усадьбами. Ну, едем мы на этой трахоме на форде, а сзади у нас 200 футов веревки и крючки на акулу вместе с моим секретным рецептом для сомиков. Я прикидываю. Наживки мы себе по дороге раздобудем. И точно, сшибаю случайно двух клушек. Они, глупые, слишком близко к дороге влезли. Стемнеть не успело, а мы уже к той протоке подъехали, где этот старый кошак вроде как живет. А в те дни примерно половина округов в Миссисипи была такими объявами утыкана: «Нигер! Закат в этой округе ты не встретишь». Поэтому мы всегда себе планируем добраться куда надо до темноты. А секретный рецепт у меня такой. Галлон куриного потроха, я его на заднем дворе на год в землю зарыл, беру я эту банку, ковыряю в крышке дырок и в воду фигачу. Сомик-то гнилой потрох нахнокает и, как миленький, сюда пришлендает. Говорю я хохотунчику, цепляем мы одну клушку глупую на крюк и тоже туда швыряем, а сами садимся, принимаем по глотку другому. Я же тем временем все лабуду втираю про эти $500, а хохотунчик, знай себе, скалится по своему обычаю. Чуть погодя, хохотунчик на берегу закимарил. Ну, пускай дрыхнет, думаю. Тем больше разочарования оклемается, а сомик-то мы не поймали. И чтоб уж наверняка, начинаю веревку-то вытягивать. 10 футов не вытянул, как что-то в нее вцепилось. И веревка эта как пошла мне руку шпарить, точно на том конце лошадь бешеная понесла. Ну, тут я, наверное, заорал, потому что хохотунчик, гляжу, проснулся и совсем в другую сторону дернул. Я ему: «Ты что делаешь?» А веревка мне руки жжет, как змея подпаленная. Ну, все, думаю, и веревку отпускаю. Блюзмену ж руки беречь надо. И тут веревка до конца дошла, натянулась, будто струна ми, да как блямкнет. Мне всю рожу мхом и илом залепило. Я оборачиваюсь и вижу, хохотунчик форт раскочегаривает, он к бамперу веревку присобачил и теперь жмет на газ прочь от протоки. И то, что в воде сидит, с собой тянет. А из воды оно лезет нелегко. Форт аж благим матом визжит, колеса в холостую вот-вот взорвется. На берег же тем временем лезет рыбина таких размеров, что я сроду не видал. И сом этот не очень счастливый, по всему видать, потому что колотит его и крючит так, что меня чуть в грязи всего не похоронило. Хохотунчик то по тормозам дал, сидит и смотрит на наш улов. И тут сомик так орать начинает, что рыбе вроде и не положено. Ну, как баба прямо на крик исходит. Я и так едва не обделался, а тут еще с протоки такой вопль пошел, что, думаю, точно сам сатана домой вернулся. «Вот тебе и повезло, хохотунчик», — говорю я. «А он мне только: садись в машину». А меня два раза приглашать не надо, потому как из протоки такое поперло. Прямо локомотив зубастый, причем с такой же скоростью. Я уже в форде сижу, и мы оттуда рвем, что есть мочи. Сом за нами тельбенится, а тварь по пятам. И вот мы дистанцию набрали, и я говорю хохотунчику, мол, тормози. Вылезли мы. Пошли посмотреть улов наш на $500, а тот уж сдох. Утягали мы его до смерти, и выглядит не то чтобы очень. Луна полная светит, и видно, что сомик-то не совсем обычный, то есть и плавники у него на месте, и хвост, да только на брюхе вроде как лапки растут. Хохотунчик говорит: «Это чё?» А ему: «Хрен знает». «А там сзади чё?» — спрашивает он. «А это, — говорю, — его мамочка, и она нами очень недовольна».